76-77 годах КГБ проявил особенную активность с целью опорочить Люсю. Я уже писал о заявлении ТАСС по поводу пресс-конференции Давидовича. Расскажу еще о двух попытках. В начале 76 года, если мне не изменяет память, Люся получила письмо, подписанное Семен Злотник. Автор утверждал, что он является племянником Моисея Злотника и что дядя перед смертью много рассказывал ему о Люсе, об ее отзывчивости и советовал обращаться к ней за помощью, если он попадет в трудное положение. Племянник просил Люсю перевести на его имя 6000 рублей и глухо намекал, что в случае отказа он сможет о чем-то рассказать. Это был явный шантаж. На письмо Люся не ответила. Люся знала Моисея Злотника и, независимо, его будущую жену. Злотник был двоюродным братом Регины Эттингер, ближайшей ее подруги, а в школе, еще в Москве, она училась с его будущей женой Еленой Доленко. Во время войны Моисей Злотник был арестован и осужден за убийство жены. Люсю вызывал для допроса следователь, но на суд ее не вызывали, так как было ясно, что она не имеет к делу никакого отношения. Причина убийства осталась невыясненной. Возможно, она была как-то связана с крупными групповыми хищениями, в которых был замешан Злотник. Через 2 месяца после письма Семена Злотника, отправленного якобы из Калинина, пришло новое, на этот раз якобы из Бреста, пограничная станция. Автор сообщал, что добрые люди помогли ему, и он уезжает в Израиль. Но он потрясен Люсиной черствостью и намерен посвятить себя сбору материалов о ней, ее грязным прошлом, употреблялось выражение «дама полусвета». А еще через 2 месяца многие люди в Москве, имеющие какое-либо отношение к нам или не имеющие никакого, мои коллеги по науке, иностранные корреспонденты, наши друзья и знакомые, многие писатели и артисты и так далее, стали получать по почте большие конверты, в которые были вложены новое письмо Злотника с выражением обиды на Люсю и обещанием разоблачения и фотокопия рассказа Льва Шейнина, в прошлом следователя по особо важным делам и писателя. В рассказе Шейнина описывается дело об убийстве Моисеем Злотником его жены. Злотник назван Глотником. Рассказ не следует точно обстоятельствам дела Злотника. Многие детали и мотивы поступков изменены. В рассказе упоминается молодая женщина Люся Б. То, что написано Люси Б, не соответствует действительным обстоятельствам. Существенно, однако, что ничего криминального о Люсе Б. не сообщается. Обратный адрес на конверте стоял некто Сандерс Вена. Конверты были из желтой плотной бумаги, поэтому всю операцию мы между собой назвали «желтые пакеты». Получили их также некоторые наши знакомые в Ленинграде и за рубежом. Общее число пакетов — несколько сот или тысячи. Некоторые приносили нам полученные пакеты, некоторые стеснялись. Некоторые из получателей не были с нами знакомы, и мы узнавали о них через третьих лиц. Почти все известные нам пакеты были идентичны, но в одном, полученном ЗАГСом, Люся обвинялась в том, что она якобы была виновницей смерти еще одной женщины, жены Всеволода Багрицкого. На самом деле брак Всеволода был очень недолгим, он почти сразу развелся, Люся никогда не видела его жены и о браке узнала только тогда, когда он распался. Никаких контактов с женой Всеволода у нее никогда не было. Ясно, что изготовление 1000 копий и отсылка 1000 больших конвертов по международной почте не под силу бедному эмигранту, как бы он ни был обуреваем чувством обиды. Удалось выяснить, что никакой Сандерс по указанному на конверте адресу не проживает. Далее еще интереснее. В семье Злотников не было никакого Семена. У нас есть записка, написанная рукой Регины Эттингер, с подробным перечислением всех реальных членов семьи. С очевидностью стало ясно, что Семен Злотник — это просто псевдоним какого-то из сочинителей в КГБ. Есть даже косвенное указание, кого именно. Но мы еще раз встретились с этим мифическим персонажем в 80-м году и еще раз в 83-м. Вся история с письмами, очевидно, была затеяна, чтобы как-то скомпрометировать Люсю, связав ее имя с темной и мрачной историей, посеять сомнения у тех, кто ее плохо или совсем не знает, а если повезет, то и у тех, кто знает хорошо. На меня операция «Желтые пакеты» производит странное впечатление явным несоответствием между огромными затраченными усилиями и средствами и практически нулевыми результатами, но, вероятно, у КГБ другие мерки и другие представления о результатах. А средства у них бездонные, без счета, государственные, то есть народные. Примерно одновременно с «желтыми пакетами», годом раньше или годом позже, не помню, некоторым из наших знакомых рассылались, якобы пришедшие из-за границы, конверты с экземпляром зарубежной газеты на русском языке «Русский голос». Мы тоже получили один экземпляр, так же, как и «желтый пакет». Статья в газете называлась «Мадам Боннер – злой гений Сахарова». Вопросительный знак. Этот знак в заголовке, очевидно, был нужен, чтобы формально защититься от возможной ответственности за клевету, ибо вся статья густо нашпигована ею. Тут и утверждение о корыстолюбии моей жены, которая присваивает предназначенное мне пожертвование. Никаких пожертвований, конечно, не было, и о том, как она визгливым голосом кричит с балкона в Осло, прижимая к себе сумочку, содержимое которой интересует ее больше, чем оставленный в СССР муж, и прозрачные намеки, что Гинзбург и другие молодые диссиденты — ее любовники, и многое другое. Я уже забыл подробности. Не останавливаясь на всем этом, замечу, что назвать голос моей жены визгливым трудно при самом пылком воображении. Эту статейку мы не показали Руфе Григорьевне, чтобы ее не расстраивать. Однажды она ночевала одна в своей квартире на Чкалово. Среди ночи ее разбудил звонок. Она подошла к двери, но не открыла ее. Некто загробным голосом прокричал через дверь: «Статью про дочку в «Русском голосе» читали?» Руфе Григорьевне показалось — «в «Русском голосе». Руфа Григорьевна не спала остаток ночи, что, вероятно, и было целью. На полученном нами номере газеты было обозначено, что она издается в Нью-Йорке. Никто из американских корреспондентов не знал о существовании газеты с таким названием, но потом удалось докопаться, что она все же действительно существует и даже имеет, по-видимому, свой небольшой контингент читателей, но, конечно, издается не без поддержки из-за океана, то есть из Советского Союза. Я одно время собирался подать на редакцию в суд за клевету, но меня отговорили. И зря. Я не помню всех своих выступлений 76-го года, за исключением трех. Дело Зосимова, в защиту осажденных в палестинском лагере Эль-Заатар и интервью Кримскому. Осенью 76-го года в Японии приземлился советский самолет МиГ-25 с летчиком-перебежчиком Беленко на борту. Беленко попросил политического убежища, однако не в Японии, а в США, и оно было ему немедленно предоставлено. Новейший советский сверхзвуковой самолет стал предметом изучения американских специалистов. Но в Москве в эти дни поползли настойчивые слухи, что Беленко на самом деле заслан с целью проникновения в тайны американской авиации и для дезинформации. Его самолет якобы представляет собой липу — умышленно ухудшенный вариант для усыпления бдительности. Очень возможно, что как раз эти слухи распространялись службой дезинформации КГБ, чтобы хоть как-то запутать американскую разведку. Через две или три недели после Беленко произошел еще один перелет, менее эффектный и кончившийся совсем печально. Летчик Зосимов перелетел советско-иранскую границу на легком военно-почтовом самолете и сдался иранским властям. В отличие от МиГ-25, на котором летел Беленко, самолет Зосимова не являлся ни в коем случае чудом военной техники и не представлял ни для кого интереса. Зосимов тоже попросил политического убежища, но оно ему предоставлено не было. Желая предотвратить выдачу Зосимова советским властям, Петр Григоренко и я обратились с просьбой об этом в Международной организации по делам беженцев, к шаху Ирана и, кажется, к генеральному секретарю ООН. Психологически было правдоподобно, что Зосимову придется ответить сразу за двоих, и за себя, и за Беленко. Непосредственного результата эта просьба не имела. Правительство Ирана передало СССР как самого Зосимова, так и тот советский самолет, на котором он совершил побег. После этого Люся и я обратились к шаху Ирана с письмом, в котором просили его ходатайствовать перед советским правительством о снисхождении к Зосимову, о неприменении к нему смертной казни. Не ограничившись обычным способом передачи этого письма иностранным корреспондентам, мы с Люсей попросили принять нас в посольстве Ирана, точнее, конечно, в консульстве, в силу дипломатических условностей советские граждане не должны проходить на территорию посольства. Эта встреча состоялась. С нами беседовали консул, один из секретарей посольства и переводчик. Мы сидели в комнате, на стене которой висел большой портрет шаха Реза Пехлеви в полной парадной форме, с огромным количеством каких-то орденов, звезд и лент, сверкавших бриллиантами и золотом. Такие же портреты мы видели и в соседних комнатах. Сам разговор произвел на нас тягостное впечатление какой-то высокопарной уклончивостью. На наш вопрос, на каких формальных основаниях была произведена выдача Зосимова, последовал ответ: на основании Конвенции о мерах борьбы с угоном гражданских самолетов, подписанной СССР и Ираном. Это, конечно, было большой натяжкой, ведь самолет Зосимова не был гражданским, а сам он не был воздушным пиратом, а перебежчиком. Нам было обещано передать наше письмо соответствующим властям. Это был период, когда СССР заигрывал с шахом. Может быть, конец периода. В журнале «За рубежом» можно было прочесть очень сочувственную статью о «белой революции», то есть о попытках модернизировать Иран, его экономику, культуру и социальные структуры с использованием доходов от продажи нефти. Усиленно развивались экономические связи. В конце 1974-го, начале 1975-го годов, когда в связи с поправкой Джексона СССР лишился американских кредитов, именно Иран предоставил Советскому Союзу очень крупный кредит. С другой стороны, ходили настойчивые слухи, что СССР выдает Ирану перебежчиков-мятежников, азербайджанцев, курдов, арабов, прямо в руки собак. Вряд ли Зосимов знал обо всех этих явных и тайных делах, иначе он не решился бы бежать именно в Иран, а других возможностей его самолетик, вероятно, и не давал. Все же я надеюсь, что наше вмешательство в дело Зосимова, быть может, помогло ему избежать смертной казни. Зосимов был осужден на 10 лет заключения. Значение нашего выступления подтверждается той беспрецедентной почтой с гневным осуждением защиты изменника, которую я получал в течение 2 месяцев, часто по нескольку, до 10 писем в день. Вероятно, хотя бы частично это были реальные, а не сфабрикованные письма, но поскольку вся почта ко мне проходила через фильтр КГБ, я могу рассматривать ее и как выражение позиции, и беспокойство этой организации. К тому же времени относится наше с Люсей выступление в защиту осажденных в палестинском лагере Эль-Заатар. Это была одна из самых жестоких страниц в ужасной истории многолетних ближневосточных бедствий. Осада лагеря продолжалась несколько месяцев. Осажденные палестинцы оборонялись отчаянно, героически. Среди них было много женщин, престарелых и детей. Трудность положения в особенности усугублялась недостатком в лагере воды. Люди стали умирать от жажды. Все попытки доставки воды пресекались окружавшими лагерь отрядами их противников, которые надеялись сломить таким образом упорство осажденных. В этой трагедии наши симпатии были на стороне страдающих. Тут совершенно не играло роли, как мы относимся к политической позиции палестинцев и руководства ООП. Я живо помню Люсину озабоченность в те дни. Наше письмо с призывом к гуманности, в особенности по отношению к детям и женщинам осажденного лагеря, было опубликовано и неоднократно зачитывалось по радио. Я не знаю, успело ли оно оказать хоть какое-нибудь реальное воздействие в той конкретной ситуации. При том ожесточении, которое владело обеими сторонами, трудно было на это рассчитывать. Но все же я считаю это письмо очень важным в принципиальном плане. Написано оно в 81 году. Одной из забот последних месяцев 76 года были трудности, связанные с Александром Гинзбургом. За год перед этим, когда Люся была в Италии, Валентин Турчин уговорил меня, а в еще большей степени Руфь Григорину, чтобы как-то защитить Гинзбурга от угрожающих ему бед, взять его к себе в секретари. Формально, конечно. Реальная секретарская работа, в особенности в моем случае, требовала таких качеств и близости к моей позиции, каких у Александра Гинзбурга не было. Но беды не кончились. Например, когда Алик приезжал без меня на дачу, его систематически задерживали, и мне приходилось спешить в ближайшее отделение милиции и выручать его. Плохо было также и то, что Алик был занят делами, к которым я не имел никакого отношения. Все чаще к нам на квартиру стали звонить, а иногда и пытаться приходить, люди, с которыми нам вовсе не хотелось иметь дело. Все это, конечно, не отменяет того, что Алик был близок к нам, нашим детям и особенно нашим внукам в человеческом плане. Он, то, что называется, легкий человек, мы просто привязались к нему, а он к нам. Личное общение с ним никогда не было обременительным. В конце 1976 года я дал большое интервью корреспонденту американского агентства Associated Press Джорджу Кримскому. Джордж был одним из тех немногих корреспондентов, с которыми у нас возникла личная близость, так же, как и у Ефрема и Тани. Вероятно, поэтому на него начались нападки в советской прессе и всяческие придирки. Несколько раз ему, как и некоторым другим иностранным корреспондентам, портили машину, прокалывали шины. Осенью Джордж с женой и маленьким ребенком приехал в гости к Тане и Ефрему на дачу. Немедленно в дом вломилась милиция, и Джорджа, жену и ребенка, насильно выволокли из дома и увезли в отделение милиции, где составили протокол. Им не дали даже покормить ребенка и позвонить в консульство. Предлог акции: якобы моя дача находится в запретной для иностранцев зоне, но ранее и ко мне, и к соседям они неоднократно приезжали. В начале 1977 года Джордж Кримский, по указанию МИД СССР, был вынужден уехать из Советского Союза. Мне бы хотелось, чтобы начальство аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов понимало, что такие высылки не только не есть свидетельство профессиональной несостоятельности, а наоборот, показывает, что корреспондент вел себя незаурядным и достойным образом. В интервью Кримскому я говорил о задачах и положении правозащитного движения в СССР, особо подчеркнув роль хельсинкских групп, о необходимости Западу в своих взаимоотношениях с Советским Союзом исходить из неконъюнктурных целей, среди которых особое место занимают проблемы прав человека и открытости общества, о необходимости единства Запада, о советско-китайских отношениях. В целом, это одно из моих интервью, имеющих, как мне кажется, общее значение. В середине декабря 1976 года произошли одновременно два события, одно из которых как бы подытоживало некий предыдущий этап защиты прав человека в СССР, в том числе и моих действий, а другое, наоборот, явилось предвестником новых бед, репрессий, противостояния. Не случайным было, как я думаю, и совпадение этих событий во времени. Одно из них – обмен Владимира Буковского на чилийского коммуниста Луис Карвалана. Другое – пожар в комнате Мальвы Ланда. Обмен Буковского стал возможен в результате многолетней международной кампании в его защиту, очень большого и заслуженного его морального авторитета, как одного из стойких представителей правозащитного ненасильственного движения. С другой стороны, была широкая международная кампания, в том числе в советской печати, за освобождение секретаря Компартии Чили Луиса Карвалана, арестованного Пиночетом в 1973 году. Когда эти две проблемы столкнулись в результате инициативы каких-то деятелей Запада, кажется, в их числе из комитета сахаровских слушаний в Дании, советские власти пошли на обмен. В создавшейся ситуации они не могли оставить Кроволана в заключении, хотя вообще пропагандистски он им там был, возможно, и выгодней. Вокруг этого обмена, как и вообще вокруг принципа обмена, происходили потом горячие дискуссии. В частности, руководство Amnesty International из принципиальных соображений высказалось против обменов, считая, что они противоречат принципу всеобщей амнистии узников совести, как бы ложно снимают категорическую моральную необходимость амнистии всех. Что касается меня, то моя позиция в этом вопросе вполне определенная и иная. Я глубоко и без всяких колебаний рад каждому случаю освобождения людей, страдающих за убеждение. Рад освобождению даже одного человека, одного узника совести, в данном случае Владимира Буковского. Я абсолютно не вижу, чем оно повредило судьбе других узников совести. Амнистия узников совести в СССР и большинстве других стран, в которых есть узники совести, станет возможной лишь в результате очень глубоких изменений, мощных причин, которым никак не повредят обмены. И освобождение Луиса Кроволана я по-человечески рад. Позиция глубоко уважаемой мною Amnesty International в данном вопросе, мне кажется, слишком абстрактной, схоластической. Об обмене и предстоящем вывозе из СССР Буковского мы узнали заранее, за несколько дней, через его мать. Несколько десятков московских инакомыслящих приехали в международный аэропорт Шереметьево, надеясь хотя бы издали увидеть Володю, поприветствовать его. Приехало много иностранных корреспондентов, как всегда, не меньше гобистов. Петр Григоренко и я дали инкорам, окружившим нас кольцом, импровизированное интервью, выразили надежду, что гуманный акт обмена не будет единичным, что последует освобождение других узников совести и что рано или поздно будет осуществлена всеобщая амнистия. Мы оба сказали, что особо срочным является освобождение политзаключенных женщин, а также больных, назвали много имен. Во время интервью гэбисты стояли чуть поодаль, образуя второе внешнее кольцо вокруг корреспондентов и диссидентов. Мы пробыли в Шереметьево несколько часов и разъехались ни с чем. Буковский был вывезен из СССР на военно-транспортном самолете с какого-то другого аэродрома. Туда же доставили его мать, сестру и больного племянника на носилках. Кажется, до границы Буковского везли в самолете в наручниках. Впрочем, я не уверен, не путаю ли я тут чего-либо. В советской печати еще с 1971 года появлялись статьи, в которых Буковского называли хулиганом. После обмена широкое распространение получил стишок. «Обменяли хулигана на Луиса Кроволана. Где б найти такую, блядь, чтоб на Брежнева сменять?» Мальва Ланда была с нами в Шереметьево. Потом она вернулась к себе домой, и там через несколько часов произошел пожар. Ланда по профессии геолог. В это время она была уже на пенсии, жила одна в комнате коммунальной квартиры в подмосковном городе-спутнике Красногорске. Я считаю Мальву одним из лучших представителей правозащитного мира, безраздельно преданной идее справедливости и гуманности, полной сочувствия к тем, кто страдает, и бескомпромиссного осуждения беззакония и несправедливости. Мало кто, как она, знает так хорошо судебные дела, семейные обстоятельства, трудности, характеры, болезни сотен политзаключенных и вновь арестованных, еще находящихся под следствием. К каждому у нее живое человеческое сочувствие и понимание. В мае 1977 года я присутствовал на суде над Мальвой, обвиненной в том, что она по небрежности допустила возникновение пожара, причинившего большой ущерб личному имуществу ее соседей и государственному имуществу. У меня сложилось убеждение, вернее, я склонялся к этому и раньше, что это был не пожар по неосторожности, а умышленный поджог. Пожар возник, когда Мальва вышла на минуту в общую кухню поставить чайник, оставив дверь в свою комнату открытой. Когда она пришла, в комнате полыхал огонь. горели разложенные на столе и на полу бумаги, которые она разбирала. Она бросилась в кухню за водой, а когда прибежала, ей преградил дорогу неизвестный ей человек. Несколько минут продолжалась борьба между ними, ей не удалось войти в комнату. Никто из соседей и сама Мальва не знали этого человека. Суд и следствие не сделали никакой попытки его найти. Я уверен, что это был гэбист, вернее всего, он же и поджигатель. Следствие не выяснило, были ли следы применения зажигающих веществ, хотя картина пожара очень на это похожа. Суд завысил ущерб, причиненный пожаром. На самом деле главным пострадавшим была сама Мальва, у которой сгорело все ее имущество. Никаких накоплений у Мальвы, конечно, не было. Она жила, как большинство пенсионеров в СССР, от пенсии до пенсии. Еще подробность. Хотя пожарные были вызваны своевременно, кто-то направил машины по ложному адресу, и они приехали очень поздно. Еще кто-то препятствовал выключению электричества. Все эти детали суд игнорировал. У Мальвы Ланда был хороший адвокат, но, как всегда в процессах диссидентов, он ничего не смог сделать для изменения приговора. Мальва была приговорена к выплате компенсации и к 2 годам ссылки. В конце 1977 года или в начале 1978 она была освобождена по амнистии, но потеряла право жительства в Красногорске и тем более не могла жить в Москве. Ей пришлось купить полдома за пределами 100-километровой зоны. При кратковременных приездах в Москву ее неоднократно задерживали. Весной 80-го года Мальву Ланда вновь арестовали. На этот раз по открыто политическому обвинению, статья 190 прим. Она вновь приговорена к ссылке, на этот раз на 5 лет.